Глава 25. Ты со мной или нет? Ольга. Здравствуй. Тихо произношу я, глядя в глаза, которые не видела 25 лет. Не думал, что ты приедешь на похороны. Хмурится Славик и обводит меня взглядом. Изучает, как я выгляжу спустя столько лет. А я невольно изучаю его. Он, конечно же, изменился. Широкие рельефные плечи обтянуты черной рубашкой. Лицо обрамляет аккуратная короткая бородка. На смуглой жилистой шее красуется татуировка. Кажется, от прежнего Славика ничего не осталось, кроме пронзительного взгляда красивых серо-зеленых глаз. Он всегда смотрел словно в самую душу, завораживая. Иногда аж мурашки по телу убежали. Соболезную вашему горю, но я приехал не на похороны. Набирая полную грудь воздуха и пристально глядя на него, выпрямляюсь. Я приехала сказать тебе, что... И резко вздрагиваю от громкого голоса. «Опять вы?» На крыльцо выскакивает сиделка и, глядя на меня злющими глазами, взмахивает полотенцем. «Убирайтесь отсюда! Мало вам смерти Риммы Альбертовны! Николая Павловича тоже хотите в могилу свести?» Славик сдвигает к переносице широкие черные брови. Смотрит то на нее, то на меня. «О чем она говорит?» – спрашивает у меня. «Да как же это о чем?» – фыркает женщина и кивает на меня. «Вчера она приезжала сюда. Да не одна, а с какой-то пожилой женщиной. Зашли в спальню Риммы Альбертовны. Час там пробыли. А после их ухода Риммочке Альбертовне стало совсем плохо. Даже скорую не дождалась бедняжка». Поджимает губы. «Померла, миленькая, померла!» Всхлипывает она и вытирает слезы. Впивается в меня взглядом. «Что вы ей там наговорили? Да как у вас совести хватило издеваться над больным человеком? А сейчас на похороны приехали?» Снова взмахивает полотенцем. «Это же из-за вас она!» «Я действительно вчера была в вашем доме». Не желая слушать этот бред, говорю Славику. «Меня пригласил твой отец. Мы встретились с ним в магазине, и он настоял на том, чтобы я вместе с ним пошла к твоей матери». «Зачем?» – еще больше хмурится Славик. «Чтобы она очистила душу перед смертью. С ненавистью к умершей изрекаю я. Твои родители много лет скрывали». Перевожу взгляд за его плечи и вижу Николая Павловича. «Не надо, Олька», – настоятельно просит он, глядя на меня стеклянными глазами. «Не делай этого». «Твои родители», в упор глядя на Славика, повышаю голос, «попросили подменить в роддоме детей. Ту ночь, когда я родила сына, в роддоме рожала еще одна женщина. Она родила мертвого мальчика, а я...» Голос начинает дрожать, внутри снова все сжимается. «Я родила живого». Славику как будто только что воткнули нож в спину. Не шевелясь и не моргая, смотрит на меня застывшим взглядом. «Батюшки!» — в шоке протягивает женщина, во все глаза глядя на Николая Павловича, зажимает ладонью рот. «Зачем, Ольга?» — произносит Николай Павлович, глядя на меня как на предателя. «Он должен знать о том, что вы сделали. Должен знать о том, что вы лишили нас сына. Соврали нам, что он родился мертвым, заплатили денег акушерке и собственного внука отправили в детский дом. Выпаливаю я и мокрыми глазами смотрю на Славу. Они 25 лет скрывали это, как и письма, которые ты мне писал. Ни одно из них не дошло до меня, потому что по просьбе твоей матери все письма из Лондона приносили в ваш дом, а не в мой». Славик поднимает голову к небу, прикрывает дрожащие веки, втягивает носом в воздух, сжимает кулаки и, резко распахнув глаза, поворачивается к отцу. «Это правда?» – изрекает металлическим голосом. Николай Павлович опускает взгляд и через силу кивает. «Да. Ой, что же делается-то, а?» – протягивает сиделка. «Это ж родного внука. Деточку малую в детский дом. Ой-ой!» Хватается за сердце. «Да как у вас рука поднялась?» Пищит она и пускается в слезы. Слава подходит ближе к отцу, нависает над ним, как скала, и испепеляет взглядом. «Вы моего сына сделали сиротой при живых родителях?» Тихо и хрипло произносит он. «Вы?» Сжимает губы и передергивает острыми скулами. «Вы заплатили деньги за то, чтобы его отправили в детский дом?» Он словно еще не до конца верит в происходящее. «Вчера я испытывала ровно то же самое. Это никак не могло уложиться в голове». «Славик, сын!» Виновато смотрит на него Николай Павлович. «Пойми, мы с матерью тогда хотели, чтобы ты выучился». «Да плевать мне на то, что вы хотели». Трясется от злости. «Вы отняли у нас ребенка. Вы мне!» Стучит в грудь. «Мне, собственному сыну, соврали, что он родился мертвым. А на Ольгу вам вообще было все равно». Славик, в упор глядя на отца, запускает пальцы в волосы. «Вы не люди», — в шоке произносит он. «Вы звери». «Нет, Вячеслав Николаевич», — снова всхлипывает женщина. «Звери своих детенышей не бросают. А вот люди-то...» — качает головой, с укором глядя на Николая Павловича. «Люди, как видите, могут». «После тех родов я больше не могу иметь детей». Глядя в одну точку, тихо произношу я. «Всю жизнь воспитывал приемную дочь. А в это время мой родной сын рос в детском доме или в чужой семье». «Девочка милая», — жалобно смотрит на меня женщина. «Вячеслав Николаевич», — переводит на него взгляд и снова поджимает губы. «Как же с вами жестоко обошлись. Слов нет. У вас же тоже своих детишек так и не появилось». «Я сюда не за жалостью приехала», — пристально смотрю на Славу. «А затем, чтобы ты помог мне разыскать нашего сына. Делаю небольшую паузу. Если, конечно, ты хочешь этого так же, как и я».